«О, пара недель пути на юг, если соскучился», — напомнил я. «И насчет яунголов ты не прав. Они могут быть дикими и агрессивными, но к диалогу более чем способны. К тому же он тут явно как пленник». «Скорее как еда», — скривилась Сильвана. «Бычьи черепа я у них тут заметила. Я обглоданная кости. Вон, в центре какой-то костер собирают большой. Видать, скоро бычка пустят на главное блюдо». «Этого нельзя допускать», — сказал я. «Мы должны его спасти». «Это еще зачем?» «Потому что я не верю, что у каннибалов, что видит в других народах исключительно гастрономический интерес, будет много полезной информации. А вот у быка вполне может быть, если хоть как-то понять сумеем. Да и расположен к общению, он будет куда как больше, с такой-то альтернативой». Его мотивация хоть немного, да облегчит общение жестами да пантомимой. А то я как представлю немой допрос какого-нибудь пленного полуконя, так вообще что-то в ступор впадаю. «Тут минимум 3 сотни врагов», – нахмурился воин. «Штурмовать будет опасно. Даже если большая часть сражаться не может, нашему отряду все равно столько не удержать». «Может, тогда тихо пробраться туда? Умыкнуть пленника и уйти?» – предложил Марти. «Хорошая идея», – кивнул я. «Однако идти придется под иллюзией и после оставлять иллюзию. Джул?» «Могу». «Тогда сделаем так. Я, Джул, Марти и еще пару ребят покрепче, под невидимостью пойдем в лагерь. Там заберем бычка и уйдем. Остальные будут тут. И в случае проблем отвлекут внимание на себя, чтобы мы смогли уйти». «Нет, она не пойдет», – влезла Сильвана. «Она наш сильнейший маг. Если дело примет плохой оборот, то кто-то должен будет нас вытаскивать». «Ты вообще представляешь, сколько времени портал открывать надо?» – покачала головой чародейка. «Да и не потяну я его. Это скорее к Заку. Я разве что скачком владею. Вытащить вас не смогу». «А и не надо», – махнула рукой следопыт. «Твоя задача, как раз в случае беды, устроить какой-нибудь магический переполох. Огонь там вызови для поджога или бури ледяную. Все что угодно, чтобы это отвлекло врагов». «Кто тогда миражи и иллюзии будет накладывать?» – спросил я. «Я и буду», – пожала она плечами. «Если ты не забыл, то я была одной из лучших в академии. Да и расширенный курс магии тоже закончила. Пускай мне до звания магистра как до Кизана пешком, но специфика работы следопыта вынуждает в совершенстве освоить подобные приемы. Да и моя мама, к тому же, ниже, чем идеальная, никогда бы не удовлетворилась». Последнее она сказала тише и слегка отвела взгляд. «Больная тема. Не будем поднимать». «Хорошо. Тират, выдели нам 2, кто сможет тащить яунгола. Если что, из тех, кто неплохо умеет ходить тихо. Иллюзия может все же не идеальная, и лучше самому иметь хороший опыт в осторожном шаге». «Дам 3 на всякий случай», – кивнул воин. «У меня есть такие». «Остальным приготовиться и следить за обстановкой. В случае чего, начинайте шоу». Через 10 минут наша компания из 6 эльфов уже двигалась по сухим камням, приближаясь к лагерю конелюдов. Я, Марти и Сильвана двигались тихо и почти бесшумно, даже без иллюзий. А вот троица наших воинов нам все же уступали, пусть и ненамного. Возглавляла эту компанию кузина Тирада Мадзири и 2 простых солдат – Кемарль и Неланир, что по юности ходили в егерях. На входе в лагерь стояла парочка воинов, что высматривала возможные опасности и о чем-то переговаривались друг с другом. Их речь понять мне было не дано, но могу предположить, что обсуждали они еду, ведь периодически у них шла слюна изо ртов. Видать, скоро нашу коровку подадут на ужин, вот все и ждут пира. Только маловат бычок, чтобы на всех хватило. Скорее всего, это угощение для вождя или какого-то важного, а остальным достанется то, что есть. Ну, или, может, другую добычу скоро принесут. Миновав их, мы проникли в лагерь, и тут же пришлось проявлять максимальную осторожность. Шатер с пленником находился на другом конце стоянки и скалы, а потому пройти к нему с другой стороны не представлялось возможным. Да и наличие рядом водоема мешало, ведь на мокрой земле мы оставим следы, а этого бы не хотелось. Мы и так старались, чтобы в чью-то кучку не наступить. «Стойте!» — резко осадил я ребят. «Чувствую, тут есть что-то». Ребята переглянулись, а я постарался сконцентрироваться на своих ощущениях. В этом месте сконцентрирована духовная энергия. В простых местах поклонения такого не бывает. Значит, тут, как минимум, есть какой-то ведун, что с сущностями говорить может. Ничего необычного, но само наличие этого может стать проблемой. «Осторожно, и обходите ветряные колокольчики», — указал я на небольшие железные кольца, на которых на веревочках висели косточки. «У нас подобное тоже есть, только это просто игрушки и элемент декора. Делаем их из металлических трубок, что во время ветерка красиво звенят». Тут это явно какой-то оберег. От этих штук веет чем-то сильным. Лучше не подходить к ним лишний раз. Все стали двигаться тише и аккуратнее, обходя шатры, где данные штуки были в наличии. Мне пришлось стараться концентрироваться на моих ощущениях, что сделать было куда сложнее, ведь вся местность какая-то не самая приятная. Духи тут не особо дружелюбные. Много крови и боли ощущается от мертвых. И они гневаются, кружась вокруг своих костей. Вскоре нам удалось добраться до шатра и рассмотреть нашу цель. Тот действительно дышал. Бык явно слаб, его кормили по минимуму. Этот все же отличается от привычных мне яунголов. Не такой массивный. Форма морды на классическую бычью похожа. Видать, у них какие-то свои различия имеются. Может, и другие такие есть. Сухожилия подрезаны и перебинтованы, указала Мадири. Сам, даже если захочет, не встанет. Лечить сейчас не выйдет. Нахмурился я. Местный шаман может учуять. Взяли и понесли. Кемрль и Ниланир подняли явно тяжелого яунгола, а на его месте появилась иллюзия, что как минимум продержится еще час. Мы же двинулись обратно. Шли с большой осторожностью. Однако тяжелый быколюд сильно ограничивал нас в маршруте. Там, где мы бы легко протиснулись и проползли, с грузом это сделать было невозможно. А потом пришлось двигаться в обход. Шаг, шаг, еще шаг. Мы уже приближились к выходу, когда поднялся шум. Из шатра с пленником выскочила какая-то женщина-конелюд с вуалью на лице. Начала водить руками, а затем она тут же развернулась в нашу сторону, и с ее рук сорвалась молния. Тут же выскакиваю и извлекаю клинок, напитываю его духовной энергией. Взмах. Оружие отражает летящую в нас молнию, но взрыв двух духовных источников срывает с нас иллюзию. Затем та женщина что-то прокричала, и местные тут же бросились в нашу сторону. Нефритовая молния срывается с моей руки и отшвыривает ближайшего противника. Сильвана и Марти тут же натянули стрелы и выпустили их в приближающихся врагов. Но наша маленькая группа вряд ли бы смогла хоть что-то сделать, если бы поддержка не сработала моментально. Стоило всему начаться, как запахло чем-то горелым, и все вокруг заволокло черным дымом, а затем вспыхнуло огнем. В следующий миг я ощутил посторонний гнев, ярость, негодование и раздражение. Что-то подобное я ощущал, когда Джул призывала элементалей воды, но в этот раз все куда сильнее. Из дыма тут же появились элементали огня. Огненные создания тут же кинулись на палатки и ближайших живых, обдавая все жарким пламенем. Насильно вырванные из огненного плана духи огня были разъярены. И так известные, как ранее трудноконтролируемые создания, сейчас они выглядели особенно злыми и решили выместить свое бешенство на всех вокруг. Пламя начало охватывать весь лагерь, а мы тут же бросились бежать под прикрытием дыма и огня, шоком смотря на сразу десяток одинаковых существ, что буйствовали вокруг. Вокруг царила паника и неразбериха. Конелюды бегали кто куда и пытались как-то собраться, но никакого командования тут не было, а значит, и скоординироваться у них не получилось. Благодаря этому мы вырвались из этого стойла и, снова накинув на себя невидимость, бросились бежать к остальным. Глава 20. Рога и копыта. Лечение ран несчастного быколюда проходило в штатном порядке. Ему влили укрепляющего зелья, дозу побольше, а затем я приступил к обработке ран. Те, что были на ногах, выглядели ужасно. Сухожилия порезали каким-то рваным тесаком, из-за чего на заживление пришлось потратить больше сил и зелий. Но ходить здоровяк сможет уже завтра. Остальные травмы были не столь серьезными, так что ему надо бы поесть, как придет в себя. Поспать и будет в порядке. Пока я занимался раненым, остальные обустраивали наш маленький лагерь. Устроили мы свой ночлег в небольшой пещерке, путь которой скрыли иллюзии. Конелюды нас не преследовали, пока мы убегали, а затем мы вовсе замели следы. Но у них явно есть шаман, а значит, нас могут попробовать каким-нибудь магическим способом обнаружить. Вроде они должны. Джул же с нами. Прикроет. Но я о шаманизме не так много знаю. К тому же на этой земле это направление может быть развито иначе, чем у нас. Вызвать сразу десяток огненных элементалей было неплохим решением, хмыкнул Марти. Но разве это не считается весьма сложным процессом, что даже магистрам недоступно? Верно. Кивнула Джул, радуясь такому вниманию к своей персоне. Духов огня вообще сложнее всего контролировать. Школа призыва ловит духов и подчиняет их воле мага. Если с водой и землей все довольно просто, то с воздушными и огненными все сложнее. Воздушных в принципе сложно поймать. Да и поводок на них держится слабо. А вот огненные – просто яростные, агрессивные и буйные. Таких подавить сложно. А в подавленном состоянии они не так сильны. Их мощь раскрывается в эмоциях, а без них они теряют львиную долю своей эффективности. «Так как же ты их сумела контролировать?» – спросила Сильвана. «Так я их и не контролировала. Я просто призвала побольше, влила большую часть своих сил и бросила гулять». «Ага». Все резко повернулись к девушке. «Большая часть сил мага всегда уходит на контроль, а если контроля нет, то и призвать можно больше. Обычно такой призыв заканчивается тем, что элементаль первым делом убивает призвавшего его. Но эти были так разъярены, что напали на первое, что увидели, а именно лагерь». «Ты хочешь сказать, что призвала дико бешеных духов, что готовы спалить все живое?» – побледнел уже я. «Ага». С радостной улыбкой кивнула она. «Я чуть на месте не упал. Это же какой уровень безответственности нужно иметь, чтобы так халатно поступить? Да одна ошибка, и вся эта безумная арава бы на нас накинулась. И вот с такой силой мы бы вряд ли что-то смогли сделать. Это хорошо еще рядом не было каких-нибудь подземных газов, как на болоте. То еще бы рвануло как следует. Надеюсь, степи не слишком хорошо горят. А то мы тут половину континента спалим». «Да ладно вам. Им моих сил разве что на 20 минут существования тут хватит. Они уже давно вернулись в свой план. Будем надеяться». Но в лагере был шаман, так что, может, и сумела как-то унять буйных созданий огня. Меж тем наш подопечный начал приходить в себя. Проснувшись в незнакомом месте, Яунгул сначала запаниковал, начав быстро дышать и искать глазами опасность. А увидев нас, едва ли не завизжал от ужаса. Вряд ли он когда-либо встречал эльфов или кого-то подобного нам. Потому его паника вполне объяснима. Да и был он в плену, так что уже готовился к ужасной смерти. «Успокойся», — сказал я на пандаренском. «Я не враг. Использую целебный туман и прохожусь по его синякам и ушибам, быстро убирая боль. Он должен увидеть и почувствовать, что от моих касаний его страдания уходят. Так он поймет, что я лечу его, а не вредно ношу. Дабы Калюда дошло, что я делаю. Но еще несколько слов на языке пандарии он явно не понял. Далее произнес на эльфийском, но и тут он не понял. А вот стоило заговорить на общем, как бык оживился, явно узнал знакомую речь. «Я — друг», — сказал я медленно. «Эйс». Затем указываю на него. «Кунабан», — хриплым голосом ответил тот. Марти подал ему бурдюк с водой. Тот жадно отпил из него, утоляя жажду, а после кивнул в знак благодарности. «Моя благодарить», — с трудом произнес Яунгол. «Ты говоришь на этом языке?» Говорю медленно, выделяя каждое слово, затем указываю на рот, общаясь с ним больше жестами. «Говор...» — он указывает на рот. «Обмен...» «Маленькие...» — показываю рост. «Уши...» указываю на свои. Зеленые. Указание на цвет. Тот закивал. Похоже, он немного знает язык ангоблинов. Видать, у них это язык торговцев. Нам повезло, поведал я друзьям. Те и сами понимали большую часть, так как общий вообще все знают. Но вот жесты могли не разобрать. Плохо, говор моя не знать. А кто может знать? Вождь моя показать. Далее разговор решили отложить. Кунабану тот явно давался с трудом. Его долечили, накормили, а затем уложили спать. На следующее утро он был уже гораздо лучше и даже смог встать, чему тот был очень рад. На своем языке он говорил нам. Из его слов я понял значение авачи – спасибо. Нечи – это у них приветствие. За завтраком удалось с ним немного пообщаться. Себе его народ называет шухалы или таурены. Последним словом их называли тролли, и перенявшие у них это гоблины. На общее сие можно с натяжкой перевести как «быкоподобный». Кунабан оказался довольно спокойным и дружелюбным, не пытаясь рычать или показывать свою силу. Этим он отличался от яунголов, что даже в плену или в более мирной беседе всегда старались показывать, какие они альфа-самцы. Ел наш новый друг немало. При этом не был травоядным, а мясо вполне себе спокойно вкушал. Теперь идея спасти его остальным стала более разумной, ведь в отличие от конелюдов, Кунабан куда разумнее и цивилизованнее. После лечения он постарался помыть себя и грязным явно быть не хотел, да и ел аккуратно, даже крошки не оставляя. Последнее, скорее, связано с ценностью пищи. В таких условиях быть неаккуратным нельзя. Полукони в местных землях звались опять же на зандаларский манер кентавры. Погонщики быков, то есть. Странно, конечно, что быколюды используют такое название для этих дикарей. Но да ладно. Может, они тролли его толком не знают. А сами тролли, похоже, находят в таких названиях особую иронию. К полудню, когда состояние ног Таурена было удовлетворительным, мы двинули за ним к его племени. «За мной! Кровавое копыто ждет!» Глава 21. Таурены. Путь до поселения Тауренов занял 3 дня. Шухэла – такие же кочевники, так что их лагерь вполне мог переехать куда-то. Но Кунабан уверенно вел нас на юг. Вероятно, он немного петлял, чтобы сбить со следа возможных преследователей. Ориентировался на только понятные ему одному вещи и, как мог, пояснял, куда направляемся. Разговаривать с ним было сложно, ведь языка друг друга мы толком не знали. А с другими наречиями у этого парня все было плохо. Чуть-чуть косноязычного общего для бытовых объяснений с грехом пополам хватало, но нормально поговорить не получится. На 3-й день к вечеру мы все же дошли до неприметного места между скалами, где оказался небольшой оазис, и там уже издали рассмотрели стоянку тауренов. Выглядела она примерно так же, как у кентавров, но куда более организованная и тяжелая. Всю стоянку окружали тяжелые деревянные столбы и выставленные копья. Вокруг все изрыто небольшими ямами и наставлены камни. Похоже, они готовы к возможному нападению конелюдов и всячески усложняют им это. На месте кентавров я бы поостерегся налетать на них, ведь в этом месте особо преимущество всадников не развить, а если с таким телом сломать ногу, то боеспособность резко упадет до нуля. Завидев нас, местные тут же вооружились, приготовились к бою. Однако, заметив, кто нас ведет, несколько растерялись. Кунабан жестом велел нам остаться на месте, а сам пошел вперед к своим. Навстречу ему тут же вышел, по всей видимости, вождь племени. Это был очень большой таурен, а огромное разветвленное дерево, украшенное росписями и какими-то крыльями, что он носил за спиной, придавало ему еще более могучий вид. Скорее всего, это какой-то тотем, что обязан носить главарь. Был он куда более волосатый, с коричневым мехом, довольно чистый и опрятный. Все же это не особенность только спасенного нами, а культура чистоты у них весьма развита. Переговорив со спасенным, к нам приблизился сам глава племени. Он встал недалеко от нас и, навершием своей странной алебарды, ударил по земле. Оружие это сразу же привлекло наше внимание, ведь оно очень сильно контрастировало со своим владельцем и остальными. У них тоже были топоры и копья с металлом, но вид этого оружия отличался очень сильно. Это как молот дворфа рядом с молотком человека. Резкая разница в качестве и внешнем виде. А вид этого оружия отдавался чем-то эльфийским. «Приветствую вас, незнакомцы!» Грубым голосом, полным силы, произнес Быколюд. Говорил он довольно складно, явно хорошо изучил общий язык. «Имя мне Кэрн. Я вождь племени Кровавого Копыта. Я благодарен вам за спасение нашего собрата». Он кивнул нам. «Кто вы?» Вперед вышел я. Такой же вежливый кивок. «Мое имя Эйсиндаль Звездочет. Я со своими соратниками прибыл из-за моря», — сказал я. «Мы исследователи и путешественники. Явились, чтобы открыть этот континент остальному миру и, возможно, поселиться тут в будущем». «Значит, вы, как и те зеленокожие коротышки», — хмыкнул Кэрн. «Можно и так сказать», — киваю ему. «Хотя с гоблинами мы мало общего имеем дело, и мы не торговцы. Наш народ называется Кельдарай. На общем языке означает «высокорожденные» или же «эльфы». Мы долгоживущая раса магов, что населяет северо-восточного континента». «От тебя веет духами», — произнес он. «Но не от них». «Когда-то я был благословлен дикими богами. Тролли, именуют их Луа». «Да. Теперь я чувствую сходство», — покивал Таурен. «Однако хочу задать вопрос. Почему вы спасли нашего собрата? Вы явно тут впервые и не знаете населяющие нашу землю народы, однако рисковали, спасая того, кто, быть может, такой же опасный дикарь, как кентавры. Ответь мне». Какая проницательность. Сразу же понял такие тонкости после короткого разговора. Возможно, наш спасенный ему что-то передал, но по глазам видно, что перед нами далеко не дурак. «Буду с вами откровенен, вождь. Я не благородный герой, что спас вашего собрата исключительно из доброты», — отвечая ему. Друзья за спиной напряглись, но на них внимания я не обращал. «Спасение Кунабана было продиктовано моим опытом и здравым смыслом. Я никогда ранее не встречал тауренов, однако другой вид вашего народа мне знаком». Теперь уже на лице Кэрна прочиталось удивление. «На далеком южном континенте, окруженным волшебными туманами, обитает похожий на вас народ. Они зовутся Яунголы. Это агрессивные и воинственные и яростные создания. Они живут сражениями и битвами, сражаясь как с другими народами, так и друг с другом. И пускай они любят лишь язык силы и насилия, они разумны и знают, что такое честь и благодарность. К тому же я знал их язык и, заметив раненого Кунабана, посчитал, что уж с ним поговорить и получить знания об окружающих нас землях смогу. Моя ставка оказалась верна и риск оправдан». Наступила напряженная тишина. Ребята за спиной серьезно насторожились и были готовы защищаться в случае чего. Однако сам Кэрн остался спокоен, словно он слушал сейчас не меня, а кого-то еще. «Могу предположить, что с духами он хотя бы говорить может и внимает их мудрости». «Честный ответ», — кивнул Таурен. «Теперь я вижу, что вы не такие, как гоблины. Они бы солгали во всем, лишь бы понравиться нам». На это я ничего не ответил. Гоблины есть гоблины. Если они чувствуют, что могут кого-то обмануть ради выгоды, они сделают это, не задумываясь. Даже уважаемый мной Фицгарек, пускай и вел дело честно, но когда бывала возможность получить выгоду без последствий, он ей пользовался и умело плел языком красивые речи. Тут я мог бы также начать разговор, но решил вести тактику максимальной честности. Вряд ли племя, окруженное врагами, вообще ждет от чужаков бескорыстной помощи. Уверения в таком их только насторожат. А вот язык торговли и взаимовыгодных сделок им явно должен быть знаком, иначе бы гоблины с ними дела не вели. «Вы спасли нашего собрата и пришли к нам с миром, но нам еще предстоит узнать друг друга. Как вождь, Я приглашаю вас быть нашими гостями. Благодарю вас, вождь. Мы с радостью примем ваше предложение. Оружие было убрано, и нас пригласили к себе. Ребята ощутимо выдохнули и успокоились. Мы двинулись внутрь лагеря наших новых друзей. Появление тауренов очень сильно отличалось от того, что мы видели у кентавров. Во-первых, своей чистотой и опрятностью. Тут не в плане того, будто они лучше или хуже, но само наличие правил, направленных на поддержание порядка, уже о многом говорит. Мне доводилось иметь дела с дикарями, и те, кто держал свое поселение и жителей в чистоте, зачастую являлись куда более благоразумными и готовыми к контакту. А вот народы, что наоборот, плевали на все это, зачастую сами далеко от зверей не уходили. Так что, когда я увидел чистые палатки, прибранные дорожки и даже попытки как-то облагородить окружение, искренне порадовался. Не то чтобы чистота была уж совсем необходима. Короткое изучение тел кентавров, да и самих тауренов показывают, что антисанитарные условия им особо не вредят. Но правила и этикет зарождаются только у тех, кто стремится к цивилизованности. Во-вторых, в глаза бросилось наличие стариков среди местных. Старшее поколение – обуза для дикого племени, ведь охотиться они уже не могут. Однако для зарождавшегося народа старики – это опыт и мудрость, кои они могут поделиться с остальными. У кентавров стариков мы не увидели, а тут они вполне себе обычное явление. Хотя нет, та шаманка, что напала на меня, выглядела старше остальных женщин. Видать, тех, кто говорят с духами, даже дикари трогать боятся. Ведь такие пользу племени могут принести и в преклонном возрасте. В-третьих, меня порадовала яркость их культуры. Таурены красили свои шатры в яркие цвета. Одежда у них тоже была весьма хорошо сшита и пестрила узорами с цветными нитями. Но больше всего внимания привлекали их тотемы, что были расставлены везде. От них веяло благословением духов. Все это наводило на довольно позитивные мысли. Нам выделили личный довольно просторный шатер, где мы смогли бы расположиться. Немного тесновато для нашей компании, но нам не привыкать. Сказали, вечером будет небольшой праздник, и остальные пока приготовятся. «Надеюсь, нас они не захотят съесть», – нахмурился Мартирик. «Они же вроде быколюди, так что травоядные», – пожимает плечами Тирадиэль. «А нет, Кунапанджа ел мясо». «Нет, они все ядны. Коровы тоже вполне себе могут и лягушку съесть», – хмыкнула Сильвана. «Ты еще скажи, что таурены могут быть мастерами скрытности», – фыркнул наш воитель. «Сразу видно городского», – покачал я головой. «Никогда ты убежавшую корову по лесам и полям не искал. Вот где мастерство похлеще, чем у следопытов». На мои слова Сильвана покивала. «Да, мы вместе как-то искали потерявшуюся скотину. Ну, мы ее и выпустили случайно, так что нами отдуваться». Втроем с Заком бегали весь день до вечера разыскивать животное, что все это время спокойно жевало кусты недалеко от нас. А мы ее и не заметили. Только когда я в лепешку наступил, сумели по горячим следам найти пропажу. После был очень долгий и муторный момент с попыткой дотащить рогатую обратно. Тут мы намучили сильно. С тех пор к загонам больше не подходили. Нет, сейчас, после следопытского обучения и прочих приключений, мы бы запросто рогатую по следам нашли. Но ее тогда тоже никто не обучал. Так что природные способности к скрытности явно имеются. «А если не веришь в мастерство скрытности, то посмотри туда», — указал я на небольшие торчащие из бочки рожки и перья. Скрывающийся шпион явно думал, что не заметен. Но его мы все приметили довольно быстро. Просто решили не обращать внимания и подождать, когда шалопай сам покажется. Поняв, что его раскрыли, малыш показался. Это был небольшой относительно бычок с коричневым мехом, небольшими черными рогами. Одетый в зеленые штаны, расшитую яркими узорами жилетку, а на голове красовался венок или обруч с птичьими перьями. «Ну, привет, малыш», — улыбнулся я. «Решил подглядывать за нами?» «Моя... нет!» Он встал в полный рост и явно пытался выглядеть угрожающе, но получалось не очень. Как сын вождя, моя быть должен понять, что вы не враг, и не затевать плохое. Вы тут говорите на незнакомый мне язык. Ну, конечно. Мы свои дела обсуждали на эльфийском. Мы говорили на нашем родном языке. А тот, на котором сейчас говоришь ты, зовется общим. А ты знаешь много языков? Заинтересовался я. Ну, наш Таур-Ах еще общий недавно начать. И Зандалари. Тролли? Ха, неплохо. Похвалил теленка я. Кунабан его не знал, а он куда как старше. Значит, вы с ними дела имеете. Немного. Нахмурился сын вождя. На юге есть Зулфарак. Там обитать тролли. Они давать железо, а мы им еду. Однако с тех пор, как прийти гоблины, те реже появляться. Хм, интересно, хмыкнул я. Ах да, меня зовут Эйс, а тебя? Бэйн, с гордостью ответил он. А сколько тебе лет? Уже спросила Сильвана. Ей и Джил явно малыш понравился. На руки они не распускали. Хотя потрогать пушистого паренька точно хотелось. Бэйн нахмурился и начал считать в уме, поглядывая на свои трехпалые руки. 22 смены сезона. О, так вы долгожители, удивился Тират. А твоему отцу сколько? 81. Мы жить долго, свыше 150. А кто-то и до 200 доживает. А вы? Мы тоже долгожители. Мне вас скоро стукнет 70. Усмехнулся я. Но бывает и старше. Тебе сколько, Тират? 507. Бэйн выглядел удивленным. Видать, до нашего прибытия таких долгожителей не видал. «Скажи-ка, Бэйн, а что у вас едят обычно?» Решил я задать отвлеченный вопрос. «То, что приносят охотники, то едим». Пожал плечами все еще удивленный парнишка. «Но обычно то, что дают нам Кодо». «Кодо?» «Кодо». Он указал наружу, где мы смогли увидеть, видать, местных вьючных животных. Очень большие четырехногие создания. Видать, какой-то вид ящеров с гладкой чешуей и большим рогом на головах. Кодо давать яйца, порой мясо и шкуры. Кодо носить наши вещи, когда мы идти. А, любопытно. Парнишка явно хотел с нами еще поговорить. Но его, видать, мама позвала. Тот извинился и убежал на женский голос. А мы остались обсуждать услышанное. «Любопытное сведение, правда?» – улыбнулся я. «Счеты и письмо у этого народа есть и явно хорошо развиты. Торговлю они ведут с теми, кто готов заниматься обменом. Про валюту ничего не сказал. Вероятно, сделки совершаются путем бартера. Да и долгий срок жизни. Кажется, мы удачно пришли». «Пожалуй», – кивнул Тират. «Но по мне они какие-то слишком мирные». Так легко доверять незнакомцам. Да еще и сын вождя с ними болтал. «Зря ты думаешь, что они столь наивны», — покачал я головой. «Марти!» Тот появился у меня за спиной. А вот теперь народ обратил внимание, что за все время наш друг после пары фраз резко затих и не подавал голос. Иллюзия его образа на матрасе у края шатра растворилась, плавно перетекая уже в настоящего егеря. «Все проверил, капитан?» Кивнул тот. «Нас охраняет. Как минимум трое охотников недалеко. Да и расположение нашего шатра на самом открытом месте». «Вот и ответ. Мы их гости. Но настороженность никто не отменял. И сын вождя был в полной безопасности. Его, похоже, даже специально к нам отправили, чтобы послушать ответы. Весьма хитрая тактика. Мы имеем дело не с глупыми верзилами, а с опытными и осторожными созданиями, коим присуще гостеприимство и благодарность. С такими соседями можно вести дела». Глава 22. Вождь. Вечером в центре лагеря, вокруг главного костра, был устроен небольшой праздник. Довольно скромный. Столы от еды не ломились, но для такого дела местные расстарались приготовить что-то особое. Судя по всему, их кулинария была тем, что и следовало ожидать от кочевого народа степи. Кода во всем разнообразии, от мяса и потрохов до яиц. Фрукты и травы в небольшом количестве. Скорее украшение стола, чем реальная прибавка к рациону. Плоды усилий местных охотников в виде мелкой дичи, обычно целиком зажаренной. Алкоголя на столе просто не было, что и неудивительно. У тауренов просто не было ничего, из чего можно сделать брагу. Даже молока, из которого порой делали выпивку в Стромгарде. Впрочем, местные не унывали. Практически у каждого я видел на поясе курительные трубки, и, судя по запахам от курильщиков, предназначались они отнюдь не для табака. Кроме отсутствия алкоголя, стол выделялся еще и разнообразием блюд из крови. Свежее, только сцеженное и смешанное с какими-то местными специями. Куски чего-то похожего по виду на печень, приготовленного из свернувшейся крови, чье название на Занталари звучало как кровяной творог. Пудинг из нее же и каких-то местных кореньев. Ну и, конечно, кровяная колбаса, почти ничем не отличающаяся от лардеронской или стромгардской. Свежая кровь никому из нас особо не понравилась, а вот творог и колбасы очень даже хороши. Как мы узнали, кровопускание для кода почти так же привычно, как доение для скотины на родине. Забивать своих зверей местные не особо любят, относясь к этому как к религиозному ритуалу, вознося хвалы духу животного за его жертву и благодарят его за дары. А вот кровь пускали и пили постоянно. Но и блюд из нее придумали столько, сколько вообще возможно. В плане культуры местные также были довольно изобретательны. У них были музыкальные инструменты типа барабанов и дудок из рогов, да и струнные тоже имелись. Волосы или жилы зверей натянуты на палках, коими они водят чем-то вроде смычками. Получаются весьма интересные звуки. Не все приятные, но это нашим эльфийским ушам может быть не то. А вот для них это сладкие мелодии. Мы на этом празднике были почетными гостями. Я с Сильваной и Тиродом расположились рядом с вождем и старейшинами, с кем мы и общались. Поначалу темы были отвлеченными. Каждый рассказывал о своем народе и как живут на своих землях. А уже ближе к концу празднества, когда дети отправились спать, а большая часть ушла к себе, Кэрн завел более серьезный разговор. «Какова же истинная цель вашего визита сюда? Вы сказали, что хотите, возможно, поселиться тут, но явно не просто так». «Наша маленькая группа действительно прибыла сюда только ради познания нового и открытий», – кивнул я. «Однако сама такая поездка очень дорога. И мы должны найти способ принести прибыль тем, кто нам помог. Чтобы поселиться тут, у наших лидеров должна быть причина, а лучше – это богатство земли. Лучше всего – место рождения редких металлов». «Интересно», – покивал вождь. «Быть может, мы можем помочь друг другу в этом». «Вот это уже занимательно». «Нам будет выгоден сосед, что добывает железо, и готов будет с нами торговать. Наше племя нуждается в металлах, ведь опасность в степях всегда высока. А сами мы, увы, добывать его не можем». «Но у вас ведь немало железа», — заметил Тирадиэль. «Оружие и многие инструменты металлические. Как мы слышали, вы ведете торг с троллями на юге». «Если быть точным, то не мы, а иное племя», — ответил Кэрн. «На юге есть земля с высокими скалами, что устремляется в небеса. На общем языке оно называется Тысяча Игл, и там живет особое племя. Могучие, суровые таурены, с которыми лучше не шутить. В былые года, когда они были еще маленькой общиной, они закрепились на удачном и богатом месте, где могли вести торговлю с другими племенами. Между нами, кто ходит по степям, теми, кто обитал в лесах Фералоса и троллями Зулфарака. Многие пытались сместить их и поработить, но те отбивались. И чтобы вселить страх в сердца врагов, они вешали пленников на свои тотемы, зачаровывали, чтобы несчастные жили как можно дольше и страдали под палящим солнцем и стервятниками. Никто уже не знает, как именовалось это племя ранее, но сейчас их зовут зловещие тотемы». «Сурово у них тут», — Если племени пришлось прибегать к таким методам и даже некому аналогу темной магии, то, видать, у них было очень много проблем. Просто так подобное не делается. А учитывая, что, по словам Керна, таурены – довольно мирный народ с любовью к природе, то такие поступки явно не от хорошей жизни начались. После прихода гоблинов они изменились не в лучшую сторону. Зеленокожие предлагают им стальное оружие, что крепче обычного, и даже стальные доспехи. Вид их разжигает жадность, владение ими самоуверенность. Они уже требуют больше мяса и шкур, чем обычно, пока это еще терпимо. Надолго ли это продлится? И вы хотите, чтобы появился еще кто-то, что стал бы конкурировать с ними за поставки важных для других ресурсов? Понял я. Гоблины вызвали своим появлением спрос, а посредники подняли цены. Конкурент, с которым можно вести дела напрямую, необходим. Вот только вести дела с гоблинами напрямую у вас не получается. Именно так, покивал вождь. Если мы поможем вам, то сделаем благо и себе. Что именно вы предлагаете? Сами мы не выплавляем металл. Древесина слишком драгоценна, чтобы пережигать ее на уголь, а набеги кентавров, привлеченных дымом, слишком утомительны. Выходы руды в степях нам известны, но это лишь простое железо. Однако мы знаем тех, кто знает больше. Те, от кого металл получают и кентавры. Вы их, похоже, еще не встречали. Если сравнивать качество изделий тауренов и кентавров, то видно, что первое в этом как-то получше. Да и состав самого материала иной. Тут явно есть кто-то еще с подобными поставками, но который не слишком заинтересован в торговле. На вашем языке их можно назвать как иглоспины или свинообразы. Они разумные кабаны, что обитают в покрытых засушливыми терниями горных пещерах. Я усмехнулся и посмотрел на Тирода. Предсказание бедняги насчет континента зверолёда сбывается. Тот лишь тяжело вздохнул. Хорошо умеет чувствовать мать-землю и добывает много железа. Плавит его и создают оружие. Их молодежь уходит из дома, чтобы доказать, что могут зваться настоящими воинами. Сбиваются в банды, грабят и убивают всех, кого могут. Возвращаются под родные своды немногие, но их изначально рождается куда больше, чем племя может прокормить. Он тяжело вздохнул. Между нашими народами много крови. Они не жалуют тех, кто убивает их сыновей и братьев. Мы – тех, кто порождает и выпускает эту чуму на нашей земле. Иногда, когда мать-земля гневается или кентавры собираются в большую свору, мы способны преодолеть нашу ненависть и работать вместе ради выживания. Но в спокойные года они разговаривать с нами не станут. Некоторое время Керн молчал, думая о чем-то своем, а после продолжил. «Потому я предлагаю напасть на них. Их горны и печи стоят не в пещерах, а рядом с ними и весьма удобная мишень». Они умеют защищаться от кентавров, а нам куда сложнее подобраться к ним. Но с вами мы вполне можем забрать у них много сырья и несколько пленных. Их терноплеты – знатные родознатцы. И если кому-то известно о том, что вам нужно, так это им. Весьма интересное предложение. Устроить совместный разбойничий налет на третьих лиц. Тауренам не откажешь в прагматизме. Только познакомились, поняли, что мы кое-что можем, а потому сделали столь выгодное предложение. Им достанутся уже добытые ресурсы и припасы врагов, а нам информация, где добывать. Плюс, если мы все же сумеем закрепиться здесь, то они получат лояльных соседей, с которыми можно вести торг. А вот нам достанутся сильные и выносливые союзники в степях, что могут помочь в случае нужды. «Слишком хорошее предложение, чтобы отказываться от него», – улыбнулся я. «Однако наших сил сейчас маловато для такой операции. Нам нужно будет вернуться к нашим собратьям и позвать их на помощь. Если у вас есть карты, то мы можем согласовать место встречи». «Все есть», — кивнул Керн. «Предлагаю встретиться в определенном месте через несколько дней». «Только один вопрос, вождь. Я посмотрел на Боколюда. По словам вашего же народа, вас, самих и других тавренов, вы все народ мирный и чтите жизнь, природу и всех живых существ. Для вас неприемлемы вещи, что нарушают баланс природы и вредят окружающим, а также вы не уважаете жестокость. Однако сейчас вы мне фактически предлагаете разбойничье нападение с кучей жертв, захватом в плен важных специалистов, последующими пытками и, скорее всего, умерщвлением. Не то чтобы я был против, но позиция несколько сомнительная». Музыка или любые другие звуки резко пропали. Старейшины насупились и явно были недовольны моими словами. А вот мои соратники напряглись и приготовились к проблемам. «Признаю, не самый умный вопрос в таком окружении, но я уже начал хоть немного понимать Керна. Он не станет нападать на нас. Не станет тратить жизни воинов племени, чтобы устранить тех, кто он ему не угрожает. А саму их позицию и вправду стоит прояснить. Если они разделяют народы на правильно тавренские и такие, которых и пограбить не грех, то как бы нам потом не попасть во вторую категорию, получив вместо союзника очередной геморрой?» Как я и думал, вождь остался спокоен и жестом велел своим не мешать. «Он не пытался нас оскорбить», — громко сказал Керн. «И он прав в своих словах». Быколюди несколько потупили взгляды, и многие отвернулись. «Ты прав, Эйсиндаль. Наши слова и наши действия явно расходятся тут. Нелепо заявлять о мире, любви и дружбе, а потом предлагать набег и резню. Это действительно жестоко. Даже если забыть о том, что свинобразы сами бы без промедления сделали такое, все равно с нашей стороны это смотрится... Как там на вашем языке?» «Лицемерно», — подсказал я. «Именно». Он кивнул. «Ты прав в своих подозрениях и в своих сомнениях». Вокруг установилась мрачная тишина, которая многим очень не понравилась, но никто не смел ее нарушить. «Однако ты тоже отчасти не прав», — продолжил Керн. Я удивленно посмотрел на него. «Ты молод. Нет, не по годам, а по своему разуму. Ты молод, потому что еще только недавно стал достаточно ответственным, чтобы вести за собой других. Это видно, ведь Тирадиэль и Селивана выглядят куда опытнее тебя, однако дают тебе право вести за собой. И судя по тому, что они еще не потребовали тебя уйти, ты все делаешь правильно». «Ну да, ни Селивана, ни Тирад мне особо не перечили, пускай их командирский опыт куда выше моего». «Но ты еще очень молод и не понимаешь одной важной вещи». Керн внимательно посмотрел на меня своими темно-зелеными глазами. «Порой для спасения и защиты тех, кто тебе дорог, кто идет за тобой и кто доверяет тебе свою жизнь, приходится поступаться своими принципами и проявлять жестокость даже к тому, кто этого не заслуживает. Я люблю свое племя. Это моя семья, моя кровь, моя родня, мои друзья, мои соседи, мои воины, мои старейшины, мои духостранники и даже мои недоброжелатели. Они все идут за мной, доверяют мне. И если ради их спасения мне придется пойти на жестокость, я сделаю это». Он сделал небольшую паузу, а затем тяжело вздохнул, опустив голову. «Для меня идти на такие вещи всегда неприятно и тяжело, но необходимо. Если мои принципы станут причиной смерти моего народа, то в них нет никакого смысла. Я ценю жизнь, я ценю природу, я ценю мать-землю и готов отдать жизни за свои идеалы». Он снова взглянул на меня. «Но свой народ я люблю больше». В этот момент мне стало как-то не по себе от его взора. Словно я ощутил на себе огромную боль и тяжелую ответственность. Тот-то тем, что вождь носит на спине, словно оказался на мне. И я почувствовал, насколько он огромен и как давит на плечи. Перед собой я сейчас увидел настоящего лидера. Тот, кто готов на все ради тех, кто идет за ним. Словно между нами выросла огромная гора. Я осознал, насколько он велик по сравнению со многими, кого мне удавалось увидеть, да и меня самого. Все вокруг молчали и смотрели на меня, явно ожидая моего ответа, и его я должен дать. «Я понимаю», — кивнул я. «Я учту этот урок, вождь Керн». «Благодарю», — вежливо поклонился я. «Все мы с чего-то начинали. Вождями не становятся за один день. Это тяжкий труд. Главное, не забывай, что нести его в одиночку тебе не нужно. А у тебя уже есть те, кто помогут». «Да, это точно. Стоит не забывать о таком». «Хорошо, Керн. Так давай обсудим детали». Гарген Бей, племени Галак, сразу же почувствовал, что что-то не так, когда он со своими налетчиками приближался к лагерю. Добычу они взяли солидную, а потому поспешили обратно. Там их должен уже ждать праздничный пир, где они отведают специально оставленного таурена, которого подадут хану и его приближенным. Сочное и вкусное мясо врага будет питать кентавров. От одной мысли из беззубого рта текли слюни, но всякие надежды пришлось отложить, когда издали были видны клубы черного дыма. Добравшись до стоянки как можно быстрее, Гарген шоком посмотрел на сожженные палатки и шатры, немногочисленные трупы соплеменников и жуткую разруху. «Что случилось? Быстро говорите!» – зарычал вожак племени. Напуганные кентавры не спешили отвечать и боязно пятились. Все могло бы закончиться кровавой резней, если бы вперед не вышла Хабига, главная шаманка племени. Старая кентавриха вышла и посмотрела на вождя через свою вуаль. Обычно стариков племени сожрали как бесполезных, но шаманов никто трогать не смел. Слишком они были ценны для общины, и добивали их только тогда, когда они слабели настолько, что не успевали вслед за племенем. Хабига пускай была не молода, но еще достаточно сильна, чтобы постоять за себя. «Призраки напали на нас. Бей, Гарген!» Хриплым голосом произнесла она. «Я почувствовала их присутствие, когда они проникли в лагерь, но не смогла отследить, ибо их скрывала мощная магия. Когда я раскрыла их, один из них, благословленный духами, отразил мою молнию своим клинком и предстал перед нами. Они меньше нас. Ходят на двух ногах, не имеют шерсти, и кожа их бледна. А затем они набросили на нас стаю разгневанных духов огня, коих мне пришлось унимать. Если бы те сами не исчезли, все племя могло бы погибнуть. Свои следы они скрыли, и мы не смогли их отследить». Выслушав все это, Бей Гарген несколько секунд молчал. Завопил он от ярости, издав мощный крик, что напугал всех соплеменников. Никогда еще хан не был так разъярен. «Найти мне их! Найти любой ценой! Я лично убью их всех! Клянусь!» Глава 23. Планы. «Итак, правильно ли я понял?» — спросил Закриэль, смотря на меня. «Мы подписались на настоящее разбойничье нападение и готовимся устраивать резню. Когда я успел сменить исследовательскую экспедицию на военную карательную операцию?» «Ха-ха, расслабься, Зак. Тебя в бой никто не поведет», — рассмеялся я. «Да и не стоит все так драматизировать». «Вы его не остановили?» — посмотрел Зак на остальных. Марти стыдливо отвел глаза, хотя от него тут ничего не зависело. Джул проигнорировала ворчание чародея, а Тират и Сильвана просто плечами пожали. «Это выгодно нам», — сказал чародеяль. «Таурены станут полезными союзниками в будущем. Да и настоящего воина можно проверить только в бою». «Согласна», — кивнула Сильвана. «Никто не рассчитывал, что экспедиции не придется проливать кровь. По сути, предстоящие ничем не отличаются от рейда на поселение гнолов. К чему такая реакция?» Не добившись поддержки от этих двоих, Зак лишь тяжело вздохнул. «Как бы нам это боком не вышло», — потер он переносицу. «Я не думал, что мы будем участвовать в разбойничьем нападении». «Ох, грабежи, налеты, рейды, эх, молодость», — произнес мимо проходящий Араос. Секунду мы все молчали, а затем посмотрели на уходящего старика. Что-то молодость у него какая-то странная. Боюсь представить, что он за свои века успел сотворить. «Ты лучше скажи, как успехи с Лиолинией?» Решил я сменить тему. «А никак», — фыркнул друг. «Крупных Лиолиний мы нашли даже несколько, но они, судя по всему, угасают в море». «Значит, надо поискать в другом месте», — пожал плечами я. «Сейчас мы собираемся и отправляемся на помощь Тауренам. Проведем экспедицию, узнаем координаты и интересных месторождений, а затем будем искать уже от них, чтоб поближе к колонии было». «Согласен. Тем более магические металлы обычно и образуются около Лиолинии. Так что, найдя одно, можем найти и другое». Меж тем к нам подошел Раматан. «Мне остаться на корабле?» «Нет, тебе лучше отправиться с нами», — ответил я. «У нас намечается сложная операция. И лишний целитель нам будет нужен. К тому же, с твоей силой не будет нужды в знаниях, как лечить тауренов. Просто лечи». «А у самого знания есть?» «Я лечил яунголов, так что опыт имеется». «Ладно. На корабле останется минимум экипажа. Матросы и канониры. Пушки есть. Если кто к ним полезет, пристрелят. Остальные же отправятся с нами. Если что, я пришлю им послание, и тогда согласуем, где встретиться. Копии береговых карт на корабле имеются». «Как скажешь, капитан», — равнодушно пожал плечами жрец. «Путь всей нашей компании был неприятным и тяжелым, даже несмотря на то, что шли мы по протоптанному пути и опасности не встречали. Все же неприятный воздух, топи и просто давящая атмосфера не нравились всем. Благо, через пару дней мы вышли в степи, и стало полегче. Жарой справляться было проще, чем сильной влажностью, воничьим воздухом и всем остальным. Далее наш путь провел нас на север, где по отметкам Керна и располагалось место встречи. Этот путь народ выдерживал лучше. Да и интересно было многим, что вокруг есть. Нам порой приходилось чуть ли не силой оттаскивать Араоса от очередного нового животного или какого-то интересного камня. А то такими темпами мы вполне могли наш путь растянуть на неделю. Через несколько дней такого движения, где мы разве что на стаю гиен нарвались, мы добрались до места назначения. Это была небольшая поляна, располагающаяся среди высоких скал, стоящая недалеко от очень большого холма. Сам холм привлекал внимание сразу же, ведь из него торчали огромные лозы, что словно опутывали массив земли и камня в свои тесные объятия и пронизывали саму твердь. «Какая странная сила!» — нахмурился тихоход, смотря на тернии. «Тут ощущается большая мощь земли, но она словно сжата, заперта и сдавлена. Мне сложно описать свои чувства». «Понимаю», — кивнул я. «Что-то подобное я и сам чувствую. Не могу точно описать свои ощущения. Что-то чувствуется от этого места, но вот сказать наверняка сложно. С таким мне еще не приходилось сталкиваться. Может, потом станет понятнее». Вскоре нас встретил и сам Керн. Вид огромного таурена очень впечатлил тех, кто их еще не встречал. Особенно был удивлен Зак, что явно до сего момента скептически к моим рассказам об эколюдях относился. Не то чтобы он не верил, но явно всегда считал, что я несколько преувеличиваю. Ну, бывает, порой приукрашиваю в своих рассказах что-то, но никогда о них не вру. И вот сейчас, встретив такого быка, был сильно удивлен. А на мои слова, что я онгола еще больше, серьезно задумался. «Приветствую вас, друзья мои», — сказал Керн, когда мы появились. Вождь племени Кровавого Копыта был тут не один, а в составе еще трех десятков быкалюдов. Все были вооружены тяжелыми деревянными тотемами, простыми копьями и топорами. А вот броня у них выглядела довольно интересной. Вся она была кожаной, с редкими металлическими заклепками или вшитыми пластинами. Кожа эта явно от их кода, такая же толстая и грубая на вид, но выделка сделана на очень хорошем уровне. Наверняка все это очень много весит, но с их силой такие моменты несущественны. Я на секунду представил себе Таурена в полном латном доспехе и с качественным оружием. Это же будет просто непробиваемая скала, которую ничто не возьмет. Подобный пехотинец может выходить один на один против рыцаря на коне и просто переломает обоих.